Вернувшись домой, Вельф сказал, что проведет ночь в кузнице, и, избегая лишних разговоров, отправился прямо туда. Он не был уверен, что сможет сохранить спокойствие перед всеми. Меньше всего ему хотелось, чтобы Гестия заподозрила, что что-то произошло. Оставшись в одиночестве в небольшом каменном здании в саду, Вельф зажег в печи пламя и уставился в него. Он сидел на скамейке, а языки пламени отбрасывали на него свой красноватый свет. Каждый всполох пробуждал забытые воспоминания, вызванные неожиданной встречей с отцом. «Слушай, что говорит тебе металл. Пусть каждый отзвук отражается в тебе. Вкладывай сердце в удары молота». Прежде чем Вельф успел что-либо осознать, он оказался с молотом в руках перед куском раскаленного металла на наковальне. Бам! Бам! Искры сыпались на пол от каждого удара. Гул оживил мастерскую. Слушаясь в песнь металла сердцем, Вельф создавал спокойствие в буре одолевающих его эмоций. Он отыскал око бури. В конце концов, в ночной тишине стало слышно лишь яростное потрескивание пламени. Парень завершил работу над мечом к тому времени, когда ему пора было уходить. Меч не был магическим, но его серебряное лезвие спускало слабое свечение. В руках кузнеца оказалось оружие, подобного которому он еще не делал. Несколько мгновений Вельф смотрел на свое отражение в зеркальной поверхности клинка. После этого он осторожно положил его на наковальню. Вытащив несколько спрятанных оружий, Вельф обвязал их плотной тканью и закинул на плечо, покидая мастерскую. Время пробежало гораздо быстрее, чем он себе представлял. В ночном небе виднелось множество звезд. В окнах поместья домашнего очага не горел свет. Вельф окинул взглядом дом, прежде чем уйти через черный ход. Назначенное время приближалось. Кузнец молчаливо брел по улицам к окраинам города. «Что за... Белл?» Неожиданно для себя он ощутил, что за ним следует. Сделав неожиданный поворот и остановившись за углом, он обнаружил перед собой беловолосого парня. Белл оказался в свете лампы с магическими камнями и несколько секунд пытался сообразить, что ему сказать. Несколько тяжелых мгновений спустя он тихим голосом произнес: «Ты выглядел расстроенным, и я начал волноваться». Белл был единственным, кто заметил, что с кузнецом что-то не так за тот короткий промежуток времени, в который Вельф находился в поместье. Вельф удивился, когда понял, что парень тайком за ним наблюдал, но после улыбнулся. Снова, как и на 18 этаже, Белл крался за ним, как осторожный кролик. Это заставило кузнеца ощутить теплоту. Вельф протянул правую руку и потрепал Белла по голове. Увидев, что неловкость Белла переросла в удивление, Вельф улыбнулся. Белл ответил улыбкой. Красноволосый кузнец собирался решить возникшую проблему своими силами, но теперь он не мог не поделиться случившимся. Он рассказал парню обо всех событиях этого вечера. «Раки! Мало того, твой отец!» «Ага, эта страна помешана на магических мечах Кротца». Белл явно был в замешательстве, когда все узнал, пока двое парней шли по улицам к месту встречи. Вельф ощущал, что люди Ракии продолжают за ним следить, но что они сейчас могут? Пока рядом Белл, ни у кого не хватит духа вынудить его уйти. «Что собираешься делать?» Белл с волнением посмотрел на Вельфа. Парень вполне естественно опасался, что кузнец согласится на требования Ракии. Вельф сухо посмеялся и ухмыльнулся. «Я вас не оставлю. Никого из вас. Можешь не беспокоиться». Он убедил Белла просто предоставить решение проблемы ему. К тому же беспокойство Белла помогло самому Вельфу расслабиться. Они продолжили идти в ночной темноте навстречу судьбе. По пути, ведущему на склады юго-западной части города, этот складской район служил вратами для поступающих в Арарио по морю и по суше грузов. Продукцию регионов и стран привозят сюда и хранят, пока она не будет распродана торговцами по всему Арарио. Это место также служит рынком. Многие люди приходят сюда в поисках предметов из далеких земель. Белл и Вельф шли по застроенной большими и малыми складами части района. Ламп с магическими камнями было явно недостаточно. Их света не хватало, чтобы осветить каждую улочку и переулок, пронизывающий этот район, будто паутина. Немалую часть этой темноты создавала нависшая над складским районом городская стена. Парни какое-то время осматривались, пока наконец в одной из улочек не показался закутанный в плащ мужчина. Он махнул рукой, указывая им следовать за ним. Вельф слышал, как идущий за мужчиной чуть позади него Белл сглотнул. Улочки казались пустыми, если не считать шагов трех пар ног. Мужчина в плаще завел парней в ветхий прямоугольный склад, явно видавшему дни получше. «Я сказал приходить одному, Вельф. Я собирался, но он сам за мной пошел. Что мне было делать?» Вилкротца остановился посреди освещаемого только лунным светом, пробивающимся в небольшие окна под самым потолком склада. Брови мужчины были недовольно сведены. Вильф, впрочем, снова потянулся и потрепал Белла по волосам. Вилл увидел, как беловолосый парень покраснел, когда его сын подразнил парня. «Неважно», — с натянутой улыбкой на губах произнес мужчина. «Приятно было познакомиться, но теперь вам остается только попрощаться». Вилл достал из-под плаща магический меч, будто по сигналу из тени старого склада вышли силуэты в капюшонах. Их было не меньше 50, куда больше, чем ожидал Вильф. Белл стоял рядом. Беловолосый парень готовился к столкновению с таким большим отрядом. «Как вы попали в Орарио? Стражники заснули?» «Гильдия могущественна, но Орарио не крепость. Торговцы, семьи. Войти и выйти можно разными путями». Вилл не стал указывать путь. Он просто намекнул на то, что контроль гильдии над городом далек от идеального. От этого Вильфу стало только тяжелее. Солдаты семьи Ареса, скрывшие свои лица за капюшонами и плащами и выдавая себя за путешественников, начали наступать, обнажая кинжалы и короткие мечи. Они взяли Беллы и Вильфа в кольцо. «Сдайся, дурак! Ты пойдешь с нами!» Беллы и Вильф приготовились. Вилл издал радостный смешок, но в этот самый момент на крышах зажглось множество ламп с магическими камнями, их ослепительный свет был направлен на старый склад. Вилл, его солдаты, Беллы и Вильф все оказались в ступоре. Кольцо полулюдей, намного превосходящих количеством солдат Ракиев, бежало и окружило находившихся в складе. Потенциальное поле боя оказалось в оцепенении. Вельф прикрыл глаза рукой, защищая их от неожиданного света, и увидел эмблему на броне показавших себя авантюристов. Молот, занесенный над вулканом. «Семья Гефест?» Голос Белла был едва слышен, а из круга полулюдей вышла женщина. «Что ж, в этот раз Финн попал в точку». «Собаки!» Челюсть Вельфа упала, когда он увидел женщину-кузнеца с длинными черными волосами, собранными в хвост и повязкой на глазу. Цубаки была лидером всемирно известной семьи, которая даже в Орарио считалась сильнейшей семьей ремесленников. «Как вы нас нашли?» Голос Вилла дрожал. «О, мы просто узнали о вашей маленькой игре, поэтому следили за вашей целью». На лице мужчины появилась смесь удивления и непонимания. Губы Цубаки расплылись в улыбке. Когда семья Локи поняла, что армия Ракии избегает прямых столкновений, стала понятна и истинная цель армии Ракии. Поэтому вместе с гильдией они разработали план по присмотру за семьей Гести и особенно Вельфом. «Так я все это время был наживкой?» Вэл обратил всю свою злость, закричав на Цубаки, рассказавшей о своем здании Виллу и солдатам Ракии. Наконец стало понятно, почему она показалась даже в подземелье. Цубаки одарила Вельфа пылким взглядом, а из рядов авантюристов также вышла богиня. «Мои дети поймали подкрепление, которое вы расположили за складами. Можете не благодарить». «Богиня Гефест?» Вилл узнал богиню по повязке на глазу, подобной той, которую носила Цубаки. Повязка на глазу, красота, красные глаза и волосы известны во всем мире. Неожиданное появление самой богини поразило даже солдат Ракии. Вилл взревел голосом, больше подходящим безумцу. «Это не конец! У нас еще есть магические мечи! Мощь Кратца на нашей стороне!» Он поднял искрящийся красный клинок, который держал в руке. Магический меч Кратца в воздух. По спинам Белла и кузнецов семьи Гефест пробежал холодок. Один из последних легендарных мечей, по слухам способный выжечь даже море, даже Цубаки стала заметно мрачнее перед оружием, идеально подходящим для борьбы с превосходящими силами противника. Гефест осталась спокойна и собрана, она посмотрела на настоящего молча Вельфа. Солдаты Ракии вдохновились криком Вилла, они один за другим достали магические мечи.